«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, друзья! Это программа «Спортивный Кузьмич», студия Олег Тихомиров и наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Добрый день, друзья! Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рад! Извини, Дмитрий, что я тебя перебил, но на самом деле, прежде чем окончательно тебе уже уступить слово, меня попросили, друзья, сделать маленькое объявление. Завтра праздничный замечательный день. Если вы еще не решили, где вам вечер провести, то наш хороший, большой, я бы сказал, великий друг Володя Буш, музыкант красноярский Володя Буш и его группа, которая называется «Хухи», предлагают вам вечером, приглашают вас вечером в Харац, который находится на Матызалке. Они там будут давать концерт, который посвящен победе и рок-н-роллу. Это вот такое интересное сочетание. Так что, если у вас будет желание, время, если вы молоды душой, если вы рок-н-ролл, то, пожалуйста, приходите. Это вечером. Когда там это все начинается, я точно не знаю, это даже в объявлении нет. Ну, пока придете, то да все, чайку, еще чего-нибудь. А там, глядишь, и Володя с группой «Хухи» выйдут на сцену и сделают вам праздник, сделают вам вечер. Так что всех приглашаю. А ну, перед этим как раз можно посмотреть матч сборной России и Белоруссии по хоккею на чемпионате мира. Ну, это-то ударный будет матч. 17-15 как раз. Посмотреть хоккей, а потом в Харац на концерт. Отличная программа, друзья. Все, передаю слово Дмитрию. Ну, перед тем, как обсуждать хоккей с мячом, хоккей с шайба чемпионат мира. Любим мы хоккей с мячом, я понимаю. Наш красноярский национальный вид спорта. Перед тем, как обсуждать ледовые баталии, хотелось бы рассказать, что случилось в красноярском спорте, в красноярских игровых видах спорта за последнюю неделю. Ну, в первую очередь, начнем о грустном. Футбольный «Енисей» потерпел очередное поражение. На этот раз от самарских крыльев «Советов». Играли они на выезде со счетом 1-0. И таким образом, после 30 игр наш футбольный клуб «Енисей» расположился на 12-м месте с 35 очками в активе. И стоит отметить, что от зоны вылета уже находимся в 5 очках. И следующий домашний матч «Енисея» состоится уже на центральном стадионе, уже на свежем воздухе. 10 мая на центральном стадионе в 17:00 принимаем «Луч энергию» из Владивостока, которая находится на 10 месте с 38 очками, то есть рядом соседи по турнирной таблице. Это очень интересная игра будет, я надеюсь, и очень принципиальная в плане того, что команды находятся близко к зоне вылета. Каждый хочет себя как можно быстрее обезопасить по итогам чемпионат. Ну и есть надежда, что погода будет хорошая, так что как минимум время не потеряете, это точно. Центральный стадион. Ну и надо наших поддержать, я считаю. Вот как бы мы к ним не относились, они же наши. Им нужна наша поддержка. Конечно. Вот и все. И проигрывать в этом матче вообще никак нельзя красноярцам, потому что зона вылета, как я уже сказал, очень рядом, близко, и можно существенно, в случае поражения, можно существенно усугубить свое положение. А после того, как мы примем «Луч энергию» из Владивостока, наша команда поедет на выезд, на сложнейший выезд в Хабаровск, в гости к СКА «Энергии», которая борется за выживание. И они будут биться на каждом участке поля. И, ну, команда находится на 16-м месте. Это последнее место, которое вылетает. И в активе 30 очков. Там, я чувствую, битва тем, там кому нечего сейчас терять. Сейчас будет битва. И самое, что интересно, вот 4 матча у «Енисея» осталось. И вот я уже сказал, что с «Лучом» играем, потом в «Хабаровск», потом приезжает «Химик» из Дзержинска, который тоже борется за выживание на данный момент. Нормально. То есть там 17 место с 24 очками, 24 очка в активе. То есть у нас так получилось, что календарь у нас в конце либо с равными командами, либо с теми, которые бьются за выживание. Вот, друзья, и знаете, они будут выходить и умирать на поле. Есть две крайние... А учитывая, что у нас игровой спад, это очень опасно для нашего клуба. Вот согласись, есть две крайние точки. Вот самое напряжение – это когда люди в финал выходят, и там уже начинается заруба такая. Или когда они уже дошли до крайности с другой стороны, и там тоже начинается заруба, чтобы остаться. Да, если вот 24 мая принимаем «Химик» из Дзержинска. Если к тому времени «Химик» будет еще иметь шансы на выживание, матч будет очень жарким. То есть вот две игры домашних с Владивостоком и с Дзержинском будут очень интересны. Ну и завершать наш клуб сезон решать будет 30 мая на выезде в Саратове с местным «Соколом». Ну, на данный момент саратовцы расположились на 13 месте с 35 очками, то есть тоже соседи. То есть у нас, вот я уже сказал, что очень сложный календарь в плане соперников. Ну, из всего вышесказанного, вот вывод, очки терять нельзя. Да. Ни в коем случае. Да. В итоге мы можем сами, вот если проиграем все матчи, вот гипотетически, да, чисто гипотетически предположим, что проиграем все матчи, а соперники наберут в оставшиеся 4 туров, то мы окажемся в зоне вылета. И это будет очень смешно, когда команда с достойным, хорошим, стабильным финансированием вылетит из первенства футбольной национальной лиги. Но это такой, знаете, сюрреалистичный вариант. Ну, я ничего не исключаю, учитывая, и зная, учитывая, как играет наш Енисей, и зная специфику красноярского футбола и конкретного вопроса управления красноярским футболом. Мы уже говорили об этом. Говорили об этом, да, вот вы с Даниилом тогда очень подробно это обсуждали. Определенные негативные тенденции, как бы, в плане управления лично я для себя вижу. Но у нас есть позитивный момент, это красноярское регби. Наконец-то стартовал чемпионат России. По регби. И в стартовом матче на выезде в подмосковном Монино наш Красный Яр, наш бренд красноярский, обыграл команду УОР, это училище Олимпийского резерва, и по совместительству она является дублем ВВА Подмосковья. Обыграли со счетом 48-0. То есть без, вот да, так прямо, без да? вопросов, да, сразу показали, кто в их доме хозяин. Отлично. Есть, ну, да. И следующий матч наша регбийная команда проведет в Зеленограде с регбийным клубом «Зеленоград», то есть одноименное название. Енисей СТМ начинает свой сезон уже завтра матчем за Суперкубок России. Проходить он будет в Махачкале. Соперником будет московская команда «Слава ЦСП». Ну, «Слава» — это, а «ЦСП» — это центр спортивной подготовки, насколько я понимаю. Ну, стоит отметить, что этот матч будет не только трофей разыгрываться в Махачкале, Суперкубок России, это еще и пойдет за счет чемпионата России, то есть таблицу. То есть двойной зачет, так скажем. Ну, я думаю, что «Енисей» безоговорочный, второй наш флагман, тоже флагман красноярского регби. У нас две команды, выдающихся на российском уровне. Без вопросов выиграет трофей, наберет первые очки в таблице чемпионата России. То есть здесь фаворит явно виден. Ну и самое главное, что сделал Енисей СТМ в этом году, так это впервые в истории российского регби, это первый клуб, первая команда, которая попала в основную сетку европейского турнира Кубка вызова. Мы вот на прошлой передаче как раз это обсуждали. У 2 мая в Сочи они обыграли румынский клуб Бая Мааре со счетом 32-12, и по сумме двух встреч квалифицировались в основную сетку турнира. И теперь в ноябре месяце, поздней осенью, стартует основной этап Кубка вызова. Это второй по значимости европейский турнир, и наша российская регби будет представлена нашим Енисей СТМ. Ну вот так? Да, то есть да. Это историческое событие на самом деле. И, насколько я знаю, по последней информации, руководители Красноярского клуба в лице Александра Юрьевича Первухина будут писать соответствующие бумаги, запросы в Международную федерацию регби, Европейскую федерацию регби, о том, чтобы матчи основной сетки турнира проходили в Красноярске, а не в Сочи, так. В Краснодаре. Ну, опять хорошо. Же, специфика климата. Да. Календарь-то турнира, как я уже сказал, это октябрь-ноябрь. А у нас же бывает-то и минус 30 в это время. Да, то есть, может, несмотря на то, что у нас там тот же стадион Красный Яр очень облагороженный, поле с подогревом и так далее, определенные вопросы у европейских функционеров от регби могут возникнуть здесь. Так что здесь определенные опасения. Но очень хочется, чтобы европейское регби клубное пришло на нашу землю. Да, это конечно. Да, и что касаемо кадровых перемен в других видах спорта, в первую очередь хочется сказать о хоккейном клубе «Енисей». Ну, к сожалению, команду покинул, не стал продлевать контракт наш выдающийся нападающий, не побоюсь этого слова «выдающийся», действительно, Артем Бондаренко. Человек находился в клубе с 2001 года, то есть все победы, все трофеи принадлежат ему в равной степени. Был период, когда он был лидером нашей команды, когда Сергей Ломанов, Иван Максимов уехали. Он один тащил, он был настоящим лидером на льду, он был настоящим лидером в раздевалке. Ну, к сожалению, было принято решение, и он переходит в «СКА Нефтяник». Из какого города? Хабаровска. То есть Хабаровск опять. Уже... Да, опять. При всем, Хабаровск, при всем, да, при всем уважении к ним, Хабаровск немножко как кость в горле. То есть я подразумеваю, опять же, это там, не скажу, что на инсайт какой-то из клуба я не претендую, но я подразумеваю то, что здесь вопрос финансовой плоскости. То есть СКА сделали такое предложение, учитывая информацию, что им бюджет существенно подняли, сделали такое предложение нашему Артему, от которого он не смог отказаться. А хоккейный клуб «Енисей» оставил контракт, предложение в силе, которое было ранее. То есть... Ну что же, значит так. Значит, ну, так, да. Ну, получается, он теперь опять же будет против наших? Да, игроков? Да. Ну, вот и посмотрим. Ну, у нас все равно, у нас болельщики не будут, когда вот матч «Нефтяник» к нам приедет, болельщики не будут ему люлюкать, я уверен, свистеть, будут аплодировать и тепло встретят, потому что, ну, наш человек, наш воспитанник. Да. Сколько лет, он двукратный чемпион России, чемпион мира 2013 года в составе сборной России. Да, у него был определенный игровой спад последние годы, он в сборную России не попадал, но тем не менее это классный бомбардир. То есть наряду с Ломановым, Эдландом, он прошедший сезон, он был в топе бомбардиров. Ну, самое главное, честно говоря, чтобы это не отразилось на игре нашей команды. Пусть там тоже хорошо играют, я думаю, но наши будет, должны быть лучшими. Будет достойная замена, вот, потому что, учитывая, какие свободные агенты из нападающих пока в данный момент имеются, тот же Павел Рязанцев и другие люди, я думаю, Енисей кого-нибудь подпишет в силу того, что у нас Артем, он не единственный нападающий, который покинул нашу команду. Наш шведский любимчик тоже не стал продлевать контракт. Да, но здесь семейные обстоятельства, и семейные обстоятельства очень позитивного характера, у него родился второй ребенок. О. Что для Швеции, согласитесь, редкость, да? Ну, учитывая, да, какая там, да, в Скандинавии демографическая специфика. Ну да ладно, не будем об этом. Ну, там очень... отец-герой, одним да, словом. Да, по, по шведским меркам. Молодец, у него Эдик, да. Да, родился второй ребенок, и супруга попросила поиграть на родине, и он вернулся в Сандвикин. Нет, это безусловно. Да. Но, тем не менее, он сказал, что со временем он хочет вернуться в Россию, хочет вернуться именно в Енисей, так как ему, во-первых, понравился очень, очень сильно понравился уровень российского чемпионата. Он его считает выше, чем шведская элит-серия. Это, во-первых. Во-вторых, ему очень сильно понравились болельщики. Болельщики, потому что, ну, действительно, его боготворили здесь. И он, не, прони... наши... он проникся, да. Он наши проникся душевные этим. Люди, что ж там, да, говорить, и... да. Ну, со временем мы его, конечно, ждем. Ну и также клуб не стал продлевать контракт с Василием Жаукеновым. Это добротный игрок запаса, полузащитник. Пока он на рынке свободных агентов. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться его судьба, его карьера игровая. Добротный игрок запаса, скажу так. Ну, у нас есть первое пополнение. Там Максим Зубарев, воспитанник Кировской хоккейной школы. Что очень важно, Киров – это точка роста на хоккейной карте страны. Прошлый сезон он провел в «Динамо» Казани, и сейчас он пополнил состав нашего клуба, и таким образом пока у нас минус 3 плюс 1. То есть 3 ушли, один пришел. Но я думаю, трансферы еще будут. Ну, конечно, там еще будет интрига, да. Да, с остальными игроками, насколько я знаю, контракты переподписаны. То есть 30 апреля они истекли, но контракты со всеми ключевыми вроде как перезаключили. Ну, по крайней мере, информации такой, что кто-то еще уходит у нас, на данный момент у меня нет. Ну и новости из стана баскетбольного Енисея, тоже кадровая. Наш лидер, центровой, боснийский Элмедин Киканович, временно до окончания текущего сезона, сезона 14-15, заключил контракт с французским клубом «Нанси». Ну, там регулярный чемпионат еще продолжает, если у нас там уже он закончился, идет серия плей-офф, то там регулярка продолжается, уже близится к своему логическому завершению. Его команда идет в зоне плей-офф, ну и впереди плей-офф. Игры на улице имеется в виду, и в этой связи хочется пожелать Элмедину удачи в новом клубе. Это временный контракт, то есть не исключено то, что он Енисей покидает вовсе. То есть он доиграет, а там уже посмотрим. Либо он в Енисее окажется, либо где-то еще. Ну, я уверен, что он поехал, во-первых, за игровой практикой, так как я уже рассказывал, что мы в плей-офф не попали, баскетбольный клуб Енисея, а он поехал за игровой практикой. Ну и, конечно, наверное, за крепкой валютой во Францию-то он поехал. Чемпионат довольно-таки Ну, это так, к слову. Да, понятно, да. Понятно. Это я к слову. Да. Не, ну для чего люди живут, профессиональные спортсмены? Ну, то они профессионалы, чтобы зарабатывать. Ну, это естественно. Да. Поехал в довольно-таки добротный, конкурентоспособный чемпионат французский, баскетбольный. И плюс тому ему необходима игровая практика, так как осенью стартует чемпионат Европы по баскетболу, чемпионат Европы, и он лидер Боснии, сборной Боснии и Герцеговины, ему нужно играть. Насколько это на наших отразится, вот его, так сказать, отъезд? Так а у наших это уже не играет. А, ну, у наших уже отпуск, понятно. То есть вопрос там ну, стоит. Ну, тогда почему человеку, как говорится, не съездить? Нормальная идея. Да, смысл ему там жить здесь или либо ехать в Боснию и Герцеговину, домой на родину, да, когда можно еще, когда есть да. турнир, я который понял. Продолжается и в котором можно поиграть, там себя показать. Молодец. И денег заработать. И денег заработать, правильно, совершенно верно. Нормально. Ну и переходим, наверное, к основной нашей теме. Это хоккей с шайбой. Ну, в первую очередь, нужно сказать, перед тем, как мы будем говорить о чемпионате мира, нужно сказать, что у нас очень-очень-очень интересные кадровые перемены в хоккейном клубе «Сокол» случились. Да, это еще, так сказать, догонку на местных новостей. Да, догонку местных новостей. Ну, вчера как раз коллеги наши с радио ВК позвонили и попросили комментарий. В общем, суть в том, что помимо того, что у нас на прошлой неделе появился новый генеральный директор клуба «Сокол», всей структуры Сергей Рабцун, у нас появились главный тренер первой команды, его ассистент. Ну, имя главного тренера – это Александр Олегович Гуденюк. И новый старший тренер, его ассистент – это Игорь Викторович Чеберев. Ну, касаемо кандидатуры главного тренера, что я хочу сказать. Во-первых, он воспитанник Киевской. Хоккей. Во-первых, они с Украины. Да, с Украины родом, и он оба. Ну, сейчас говорю про главного. Воспитанник Киевской хоккейной школы и играл за Киевский «Сокол», знаменитая в советское время команда, он является мастером спорта СССР по хоккею. Он играл как игрок уже на юниорском уровне, в союзном уровне был известен, и играл в молодежной сборной команде СССР с 86 по 90 год. В составе молодежной сборной СССР, той знаменитой, в 89 году стал чемпионом мира. То есть и он играл вместе с Могильным, с Буре, с Федоровым. То есть человек топовый, как хорошая игрок. Хорошая компания, да. Да, человек, как игрок он топовый. И серебряным призером на молодежном уровне в 90 году он стал. То есть... Медали у него на молодежном уровне уже. Ну, то есть человек достойный, да. Скажем так. Да, в составе юниорской сборной был бронзовым на юниорском чемпионате Европы в 87 и 88 году. И долгое время, ну, несколько сезонов, это с 86 по 91, даже по 90, он играл в киевском «Соколе» постоянно. И в 90 году он по технологии Могильного и Федорова сбежал в НХЛ. Я говорю, именно сбежал. Потому что если, как в советское время, убегали в НХЛ игроки там, с турниров посредством помощи канадских агентов, которые прятали их в гостинице, потом получали советскую визу в социалистических государствах, и оттуда уже через Атлантику. То есть вот он один из тех, кто, когда еще Союз существовал, занавес, но он сумел уехать. Он первый украинец, который в НХЛ оказался. То есть, вот. Ну, вот у человека такая интересная биография, прямо скажем. 7 лет он играл в НХЛ с 90 по 97 и в таких клубах, как Торонто, Калгари, Флорида, Сент-Луис, Хартфорд. Ну, можно ли сказать, что это вот, исходя из его замечательной биографии такой, что это достойное приобретение для нашего «Сокола»? Я сейчас говорил об игротской составляющей. Да. Ну да. Ну, а если взять тренерскую составляющую, то он начал свою карьеру тренерскую, во-первых, относительно недавно, это 2010 год. Возглавил юниорскую сборную Украины. Но, насколько я знаю, при всем уважении к украинскому хоккею, он не блещет на мировом уровне, мягко скажем. Да, он поработал там с киевским «Соколом» 2 сезона, да, был серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. Но, опять же, уровень украинского чемпионата, я не скажу, что он там захватывающий и очень высокий. Если мне память не изменяет, то в связи с последними событиями в республике там вообще чемпионат состоит из 4 команд. 4 команды на всю страну. Да, он, вот я сказал, что серебро-бронза национального чемпионата. Вот в сезоне 13-14, это получается прошлый сезон, он работал главным тренером молодежного клуба «Молодая гвардия». И в 2014 году возглавил сборную Украины, национальную первую, вместе с ней вылетел в группу Б первого дивизиона чемпионата мира. То есть понизились в классе они. Ну, там он вчера как раз на одном из красноярских телеканалов рассказывал проблему украинского хоккея и как там, что происходит, что игроки отказываются играть, не уезжают. То есть... Нет, мы, конечно, сильно переживаем за то, что происходит на Украине, да, вот, но тем не менее, меня гораздо больше волнует все, что происходит у нас дома здесь. Безусловно, безусловно. Но у меня больше надежды даже не с кандидатурой главного тренера, а с его помощником. Да, они как в тренерском тандеме несколько лет поработали, там тот же сезон 13-14 в молодежном хоккейном клубе «Молодая гвардия» из города Донецк. Также вот Чеберев Игорь Викторович, его ассистент, он был тренером совсем недавно молодежной сборной Украины. То есть они в тандеме, они в связке, они взаимодействуют. Но у Игоря Викторовича, нашего ассистента, нашего главного тренера, есть опыт работы с российскими клубами. Он не был главным тренером, но он был в структурах Сибири, Новосибирской, работал один сезон. Один сезон работал в хоккейном клубе МВД, который из города Балашиха, ныне несуществующий, но в свое время наделавший шуму на льду в играх континентальной хоккейной лиги и в плей-офф Кубка Гагарина. То есть, и слава богу, что хотя бы ассистент знает российскую специфику и работал в российских клубах. Вот это вот здесь определенный плюс из этого кадрового решения, которое было принято буквально вчера в пресс-центре «Арены Север». Ну, заключение контрактов. Тут, конечно, сразу возникает вопрос. Как игроки, я скажу, что это серьезно люди. Допустим, тоже Чеберев, он участник Олимпийских игр в 2002 году в Солт-Лейк-Сити со сборной Украины. То есть он играл. И он в НХЛ также играл. И в немецких, швейцарских, австрийских клубах он выступал. То есть они по Европам покатались, уровень там показали свой, и даже подняли уровень хоккейный этих стран. Я и хотел сказать, что тут как бы не вызывает сомнения их достоинства как игроков, их титулы. Да, Чеберев, он школу Тихонова прошел, там 87-88 год, он в ЦСКА играл, он чемпион Союза двукратный. Вот, но чем обусловлен выбор, тем более вот как-то украинских, аж как будто бы русских нет. Такое ощущение, что демпинг случился, знаете, экономическое такое понятие. Кто-то, не кто-то, а конкретно тренерский тандем, он сдемпинговал, и учитывая какой рынок, переполненный российскими специалистами. Я думаю, российские специалисты все равно стоят определенных финансовых... На Украине совсем стало плохо, тяжело. Парни договорились за небольшие деньги, поехали в Красноярск. Так получается? Так. И в условиях, когда хоккейный клуб «Авангард» отказался от сотрудничества, не то чтобы отказался, а просто прошел сезон, и они перезаключили контракт сотрудничества. Но я, помните, рассказывал о том, что есть система КХЛ, ВХЛ, клубы между собой аффилированными являются. Аффилированными, да. Они заключили с «Сыраркой» из Караганды. А у нас теперь нету старшего брата, старшего помощника. Теперь нам придется уповать на свои силы, на свою селекцию, на своих молодых игроков в первую очередь и на тех людей, которых мы подпишем на рынке свободных агентов. И выводы все-таки, как бы там позитивно-негативно бы мы ни относились, выводы мы будем делать по окончанию сезона 15-16, то есть следующей весной. То есть задача неизменная – попадание в плей-офф высшей хоккейной лиги. Попадем в топ-16 – тренеры молодцы, директор молодец. Если нет, то определенные организационные выводы, я думаю, пойдут. Ну что же, посмотрим, как говорится, насколько оправдано было это решение, насколько эти люди, которых пригласили вот сейчас для «Сокола», они сюда, в общем, достойно приедут или, может быть, не так достойно. Ну, действительно, есть и вопросы, но, с другой стороны, ну, вот людям дается шанс проявить себя, а вот и все, вот и кажется, поглядим, посчитаем по итогам. Я думаю, время покажет. И, наверное, стоит уже, как раз мы уж хоккейную тему-то затронули. Да, я просто хочу напомнить, что у нас программа «Спортивный Кузьмич», и сейчас вот буквально через 2-3 секунды мы начнем разговаривать про чемпионат мира по хоккею. Да. «Спортивный Кузьмич». Прошу, Дмитрий Золотухин, начинай. Ну, что сказать про чемпионат мира? Как известно, турнир сам по себе он крайне специфичный. Специфика она в чем заключается? Он ежегодный, каждый год, весной. Привлекает большое количество внимание большого количества болельщиков, экспертов, журналистов и просто любителей спорта. Традиционно проходит конец апреля, начало мая, ну, либо в мае начинается. Я сказал уже, что он очень специфичен, так как не приезжают все ведущие игроки мира. Uh-huh. Так как в это время, как известно, за океаном продолжается борьба за Кубок Стэнли. Uh-huh. Американские клубы заокеанские и канадские продолжают борьбу за главный клубный трофей. Я не побоюсь этого слова, я считаю, Кубок Стэнли это главный в мире клубный трофей. Продолжают борьбу, и клубы, и клубный босс НХЛ не отпускает игроков в свои национальные сборные. Uh-huh. Неважно, будь он канадец, американец, россиянин, либо швед, чех, да кто угодно, в общем. Uh-huh. И... То есть лучших, в общем, можно и не увидеть. Всех, 100% лучших. Угу. То есть это не Олимпиада, когда НХЛ останавливается, ага. И съезжаются все лучшие на данный момент. Угу. То есть здесь немножко по-другому. Ну, в принципе, для НХЛ вообще никто не указ. Ни Международная федерация хоккея, ни даже Международный олимпийский комитет им не указ. НХЛ свое видение, они считают... себе, ну, свой хоккей, свою uh-huh, лигу uh-huh. главным, так скажем. Но вообще сам турнир, вот чемпионат мира, он вообще свою историю ведет аж с 1920 года. Вот uh-huh. первый чемпионат мира, формально считающийся первым чемпионатом мира, он прошел в рамках летних Олимпийских игр тысячелетних. Летних? Да, летних. Да, я да, специфика такая, что первый был в рамках летних Олимпийских игр в 1920 году в Антверпене бельгийском, если мне память не изменяет, была Олимпиада. И в рамках вот Олимпийского хоккейного турнира еще разыгрывались медали чемпионата мира. Чемпион, серебряный призер, бронзовый. Ну и в 30-е, после этого прошли два чемпионата мира в рамках зимних Олимпиад, это 24-й и 28-й годы. То есть потом перешли на зиму. И в 30-е годы прошлого столетия турнир стал приобретать черты сегодняшние, так как стал в ежегодном формате. В ежегодный формат пошел, и в год Олимпийских игр он также проводился в год Олимпиад. И, а уже вот после окончания Второй мировой войны, когда хоккей с шайбой стал более уверенно шагать по планете, это вот известно, да, в том числе в СССР, Uh-huh. Первые афиши, да, вот если посмотреть хронику, первые афиши матчей чемпионата СССР по хоккею назывались чемпионат СССР по канадскому хоккею. То есть нечто заморское. Да, экзотика тогда это было. Да, и в конце 40-х, ну, понятно, что после окончания Второй мировой войны мирная жизнь налаживалась, и мировой спорт продолжал свое развитие. И в конце 40-х, 50-х, 60-х годы структура проведения чемпионата мира она оставалась неизменной. Тимочка, я тебя прерву ага. буквально на минутку, и мы продолжим про чемпионат мира. К 70-летию Победы Альфа-Банк совместно с музейным центром «Площадь мира» приглашают вас посетить всероссийскую выставку агитационных плакатов военного периода «Плакаты войны. На пути к Великой Победе». Плакаты военного времени являются не только художественными произведениями, но и подлинно историческими документами. Познакомиться с ними вы сможете в музейном центре 7 мая. Подробнее о выставке по телефону 212-46-63. Информационное агентство 1Лайн. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Лайн.инфо. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. «Спортивный Кузьмич». Продолжаем, продолжаем программу «Спортивный Кузьмич». И слово, слово Дмитрию Золотухину. Ну, мы остановились на эволюции, да, как чемпионат мира эволюционировал. Но я сказал то, что в конце 40-х мировой хоккей продолжал свое развитие. И вот если взять конкретно чемпионат мира, то в конце 40-х, 50-е, 60-е годы прошлого столетия структура проведения оставалась неизменной. То есть был ежегодный формат проведения чемпионатов мира, и в год Белой Олимпиады, то есть зимней, разыгрывались медали в рамках олимпийских хоккейных турниров. Но затем наступили золотые 70-е для советского хоккея, всем известные, да, золотая эпоха. И Международная федерация хоккея делает реформу и разделяет чемпионаты мира с олимпиадами. То есть в год олимпийских игр проводился отдельный чемпионат мира. Даже вот в легенде номер 17, если помните, по сюжетной линии перед Олимпиадой в Саппоре они сначала выиграли в 72-м году чемпионат мира в Чехословакии. То есть раздельные турниры с раздельными сетками и раздельные медали, что называется, и отдельный счет, ну, медальный копилку. И, сохраняя ежегодный формат турнира, я уже сказал, проводились отдельные чемпионаты мира. Ну, и в 80-е годы Международная федерация хоккея вновь пошла на реформу и решили упразднить в год Белых Олимпиад чемпионаты мира. Таким образом, у нас не было... В 80-м году, в 84-м и 88-м году чемпионатов мира не было. Ну, а Олимпиады проводились, мы помним. Помним там 80-й год, чудо на льду, когда американские студенты обыграли великую красную машину. Это известный факт. Даже американцы до сих пор этим гордятся, вспоминают, я снимают это, художественные фильмы. Ты будешь смеяться, я видел это по телевизору. Я это видел. Шок, наверное, был в советском обществе, да? Да, абсолютно. Потому что это как раз вот расцвет брежневской эпохи, когда люди... Наверное, уже закат. Ну, 80-х. Нет, это как раз рассвет, потому что 82-й, когда только Леонид Ильич умер. И вот это была такая эпоха советской, конечно, стабильности, своего рода изобилия, у всех там начали появляться цветные телевизоры, правда, смешные, но цветные. Вот. И однозначно, в любой семье мужчины, женщины, подростки, там, мальчики, девочки обязательно садились и смотрели телевизор. Там пиво брали, там еще что-то, накрывали на стол. Понимаешь? То есть это был такой семейный праздник. И когда произошла вот эта вот трагедия национальная, конечно, я тебе скажу, ну, люди были в шоке, просто в шоке. Потому что мы привыкли к победам. Мы уже настолько вот себя оценили, что вот мы, да, мы всех налил. Какие-то америкашки, понимаешь? Студенты не являлись профессионалами. Тогда как раз на Олимпийских играх не участвовали ни у Канады, ни у США, не участвовали профессионалы. Вот в чем парадокс. Ну, как я уже сказал, если брать чемпионаты мира, то в 80-м, 84-м и 88-м году, годах, чемпионат мира не проводился, так как был год Олимпиад. Но в 90-е годы Международная федерация хоккея на льду, так называемая, приняла очередную реформу, и формат проведения чемпионатов мира стал ежегодным, сохраняется по сей день, проводится отдельно от Олимпиад, то есть с 90-го года как раз. И сейчас вот чемпионат мира 15-го года, он является по счету 79-м, если вот брать формальности, да, историю, он является 79-м. И вообще чемпионат мира, он, насколько интересный турнир, он каждой весной привлекает большое количество внимания большого количества болельщиков, экспертов, журналистов и просто любителей спорта. Ну, это такой праздник, по большому счету. Да, и у нас очень за ним следят. И я скажу то, что даже те же предприниматели радуются, которые там, заведения, там, рестораны, кафе, они очень радуются, когда проводится чемпионат мира, так как сборная России традиционно не одна из фаворитов. И нас народ ходит смотреть, болеть и оставляет свой финансовый ресурс. Скажем, ну, работает в заведениях экономику. Общепита, да. Да, работает на экономику, такое естественное. Ну, да. Ну, сейчас вот чемпионат мира 2015 года, 79-й по счету в истории, он проводится, идет, то есть идет сейчас групповой этап. Но хочу сказать, что этот чемпионат, он является четвертым подряд, когда, ну, начиная с 2012 года, когда система проведения следующая. 16 команд разделены на две подгруппы, по 8 команд в каждой. Каждая играет по 7 матчей, то есть каждый с каждым. И по итогам группового турнира определяется серия плей-офф, куда выходит по 4 команды с каждой подгруппы. И играет по системе первое с четвертым, первое место группы А с четвертым местом группы Б, и крест-накрест, второе с третьим. Uh-huh. То есть вот игры на вылет. Потом это 1/4 финала, полуфинал, финал. Последние команды с каждой подгруппы вылетают в дивизион А. То есть понижаются в классе. Ну, причем, что если в 2012 году и 2013 на стадии четвертьфинала была система странная немножко, когда команды выходили 2/4, но они в четвертьфинале играли первое с четвертым, второе с третьим из своих подгрупп. То есть повторные игры. Получается, ну, то есть не было крест-накрест. Угу. А вот сейчас и в прошлом году вот в Беларуси чемпионат мира проходил 2014 года. Вот такая система была принята, я считаю, очень такая логичная, интересная. Она подогревает интерес, когда много игр на групповом этапе, и потом скрещенные матчи с командами, которые посеяны в других группах. Крест-накрест, как я уже сказал. Ну, вообще, исходя из всего вот вышесказанного, да, там, статистику, историю, важно понимать, что чемпионат мира такой турнир, и хоккей, он не является таким консервативным видом спорта, как футбол, и система постоянно трансформируется, видоизменяется, то есть какие-то новшества в регламентарной составляющей, uh-huh, она uh-huh. претерпевает какие-то изменения. И за счет этого и интересно следить, и читать о хоккее, и смотреть, и просто болеть, и наблюдать за процессом. Ну что, давай к процессу перейдем тогда. Да, процесс интересный. Сборная России стартовала. Можно обсудить шансы, да, я думаю. Ну, в общем-то, да. Прежде всего, конечно, нас наши интересуют спортсмены. То есть, как они уже наиграли и что им светит в этой связи. Ну, как вообще они выглядят? Надо сказать то, что сборная России по хоккею является действующим чемпионом мира. То есть, в прошлом году они в Минске выиграли чемпионат мира. Это 5-й титул в истории новейшей. В новейшей истории страны и 27-й в сумме с союзными медалями. Uh-huh. Являемся лидером по золоту в истории. Это очень важно. Но очень будет сложно достать свой титул, и это показали уже первые матчи турнира. Сложилась ситуация, здесь хочу подчеркнуть, сложилась такая ситуация, когда несколько игроков основной сборной и ближайшего резерва, который там как бы возле сборной находится в Чехии. Чемпионат мира проходит в Чехии, в двух городах, Праге и Остраве, находится около сборной, но они никуда не уезжают, они как ближайший резерв. Uh-huh. И вот из всей сборной, которая сейчас там находится, несколько человек проходили полноценный этап целенаправленной подготовки к конкретному данному вот этому турниру. То есть ситуация такая получилась в силу того, что... Ну, во-первых, это кто? Это нападающий Зарипов, который выбыл уже из-за травмы в первом матче. То есть он сыграл первый матч, получил травму, все, до конца турнира выбыл. Это Мазякин, также нападающий Локтионов, Плотников, Широков. Защитники Антипин, Бирюков. Бирюков получил двойной перелом челюсти, шайба попала в лицо, выбыл до конца турнира. Опять кадровые потери. И другие защитники, как Григорьев, Миронов, Яковлев, ну и вратарь Барулин. Это вот те игроки, которые выступают в континентальной хоккейной лиге, и их клубы достаточно рано выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина. То есть там, вот этот, я сказал, магнитогорцы, игроки, Металлург Магнитогорск, Омский Авангард и представители других клубов. Следовательно, эти люди, отдохнув после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, поехали целенаправленно готовиться к турниру. Uh-huh. То есть там играли матчи, так называемые матчи Евротура, ну, турнир такой специфический, полукоммерческий, полунеофициальный. Выступали, готовились. Вот. Есть другая категория игроков, которые прилетели к нам из-за океана. Причем они прилетели из океана по мере по мере выпадания из розыгрыша Кубка Стэнли. Это вот взять Евгения Малкина из Питтсбурга, Николая Кулемина, Владимира Тарасенко. Их команды вылетели из Кубка Стэнли, и они присоединились по ходу, сразу перелетев океан из Америки и Канады, прилетели в расположение сборной России без отдыха после напряженного регуляра. То есть фактически вот да, с колес. После регулярного турнира, который там вмещает в себя 82 игры плюс серия плей-офф. Понятно, что они только один раунд сыграли, вылетели, но тем не менее они очень устали. Ну и другие игроки есть там, которые тоже прилетели после регулярного чемпионата, но они в плей-офф не участвовали, их команды не попали. Это вот Дмитрий Куликов из Флориды, Пантерс, это нападающий Анисимов, это вратари Бобровский, Худобин. Но они тоже, они не выступали в плей-офф, но они целенаправленно не готовились полноценно долгое время в расположении сборной страны. Это очень важно понимать. Mm-hmm. И они после регулярного чемпионата в НХЛ тоже выжатые лимоны. И... Ну, то есть такая неоднозначная получилась команда. Да, да. И плюс к тому, еще же у нас львиная, ну, хорошая, большая часть игроков сборной, это ребята, которые играли в финале Кубка Гагарина. То есть в КХЛ играли долго, до апреля, включительно апрель. Это вот победители, финалисты Кубка Гагарина. В первую очередь это питерская плеяда. То есть это целая колония питерская, скажем так. Это нападающий Ковальчук, Тихонов, супер-трио, на мой взгляд, Панарин, Шипачев, Додонов, защитники питерцев, двойка. Это, ну, связка питерских защитников, Белов, Чудинов. И они после тяжелейшего розыгрыша Кубка Гагарина без отдыха, после тяжелейших игр, тоже с места карьеры вынуждены. Ну, что значит вынуждены? Родина позвала. Понятно. Они не отказали. Они прилетели в расположение сборной. То же самое я могу сказать и о защитнике казанского Акбарса Евгении Медведеве, который был финалистом, они проиграли, Акбарс Казань проиграла в финале Кубка Гагарина питерскому СКА, но он тоже поехал, причем он игрок авторитетный, он ассистент главного, не главного, а капитана сборной России Ильи Ковальчука. Он ассистент капитана, то есть он не мог не приехать, авторитетный хоккеист. Таким образом, вы видите, у нас три категории хоккеистов, которые долго играли в России в силу календаря, которые прилетели из океана, тоже львиная доля, и определенная группа лиц, при всем уважении, которые, ну, уровень их не настолько высок, но они планомерно готовились к чемпионату мира. То есть сборная хочешь... солянка получилась. Да, и ты хочешь сказать, что вот эта сборная наша, она, в общем, получается за счет того, что часть игроков у нас, так сказать, с колес, там, выдохшиеся приехали, то есть она не в самой лучшей форме в конечном итоге. Физическая усталость налицо. Вот я внимательно посмотрел матчи, да, и как где-то какой-то анализ для себя в силу своих знаний провел. И вот я посмотрел вот матч против Норвегии 6-2. Словению невнятно 5-3 обыграли. 6-2 выиграли Норвегию, более-менее там, без вопросов. Но опять же, какие-то нарекания были у главного тренера. Словения 5-3, проигрыш американцам 2-4. Да, очень обидные, как обычно. Американским студентам, по сути, образно говоря, там были молодые ребята. На волне вот нашего вот этого антиамериканизма такого... Никакой политики не нужно. Я понимаю, но народ-то это именно так воспринимает. Вот они, пиндосы и такое все. Ну, в общем, Ася, да, к сожалению. Вот, да. А в спорте-то вот как-то раз и все, и оказались. Проиграли американцам, и вот последний матч, который сборная России на турнире провела, это с датчанами, тоже невнятно обыграли 5-2. Невнятно, потому что счет был 3-2 долгое время в протяжении третьего периода, и только в конце забили четвертую, пятую шайбы. Определенные, как бы, претензии, во-первых, есть у тренера. Это, судя по пресс-конференциям, по его заявлениям, определенные претензии есть к нашим игрокам. То есть, ну, они справедливые, на мой взгляд, там, как бы, огня не видно. Вот Малкин даже, вот он приехал, но вот этот один из лучших хоккеистов мира, он ходит топ-топовый. Но у него игровая депрессия, он за Питтсбург вот в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли невнятно сыграл, 0 очков набрал. 0 передач, 0 голов. И здесь, ну, сейчас он набрал уже, голевые передачи отдает, но огня в глазах нет, усталость на лицо. То есть. И я думаю, что, во-первых, физическая усталость у людей и слабая сыгранность. Вот я вот для себя вот смотрю, да, на сборную России. Во-первых, я вижу сыгранность только у одного трио нападающих. Это Панарин, Шипачев, Додонов. Но это неудивительно, потому что они в СКА весь сезон играли. Они выиграли Кубок Гагарина. Они весь сезон в тройке. То есть это связка. И так же вопрос. Они выиграли Кубок Гагарина. Звено Мадякин, Малкин, Кулемин. Знаменитое магнитогорское звено некогда, когда они играли вместе в Металлурге во время локаута в НХЛ совсем недавно. Пока только еще вспоминает свои игровые вот связи. То есть я вот для себя это отметил. Два звена нападающих оставшихся, это вот Плотников, Анисимов, Ковальчук и Широков, Тихонов, Тарасенко, во многом, мне лично, мне кажется, экспериментальными. В силу того, что игрок уровня Тарасенко, я соглашусь, там, как сказал наш один из ведущих экспертов в стране, Сергей Ильич Гимаев, то, что место Тарасенко не в четвертом звене, и он не должен играть 1.5 минуты за период. То есть, Тарасенко можно поднимать, и нужно какие-то игровые связи даже где-то видоизменять. Скажи, сейчас уже какой-то вот рисунок сложился, который вот в дальнейшем процессе, последует? В процессе. Да. Еще только в процессе. В процессе 4 игры, еще не показатели впереди. Я почему спрашиваю? Потому что интересно знать, кто вот будет самым серьезным соперником, на твой взгляд. В первую очередь это Канада. В смысле, мы говорим сейчас по нашу группу? Про нашу группу у нас остались крайне интересные игры. У нас остались завтра, 9-го, я уже сказал в начале передачи, 9 мая играем с белорусами, которые сегодня... Которые выиграли американцев. Да, вчера они обыграли американцев, 5-2, феерический матч, и они являются сейчас текущими лидерами нашей группы, то есть занимают первое место. После 4 игр 10 очков. Если мне у нас есть шансы, как, на твой взгляд, вообще с белорусами сыграть, оценивая саму белорусскую команду? Так мы должны выигрывать, но малой крови не получится. Должны, это знаешь, должны, не обязаны. Нет, по составу мы явно сильнее. Но игровая составляющая, как играют белорусы, мне вчера очень понравилось. Мне нравится их вратарь, хоть он и не белорус, он натурализованный, Кевин Лаланд, но он тащит. Костицын, Калюжный, капитан Калюжный, многоопытный, многолетний лидер сборной Беларуси. Завтра будет бой, не очень интересно. Плюс у нас еще впереди 10-го мы играем со Словакией, добротная команда, и 12-го последний матч группового турнира, это финны. Побеждать нужно, вот я считаю, во всех матчах занимать первое либо второе место в группе, чтобы избежать встречи в четвертьфинале, избежать встречи либо с Канадой, либо со Швецией, так как я считаю, то, что Канада явный фаворит группы А. Шведы, я думаю, с вероятностью 90% будут на втором месте. То есть избежать нужно команды шведцев и шведов на первом этапе игры на улице. То есть в четвертьфинале с ними не встречаться, потому что себе дороже. И если случится поражение, и команда останется нашей без медали, то есть не войдет в полуфинал, без борьбы даже за медали, то будет опять шквал критики. У нас полстраны, у нас столько хоккеистов ничего не умеют, у нас у нас все. Да, у нас половина страны специалисты хоккейные. Но шквал критики начнется такое-то, что мама не горюй. Ну это да, это можно себе представить, согласен. Да, и касаемо вот сыгранности, я сказал то, что уже Тарасенко, насколько я понимаю, хоккей, не место ему в четвертом звене. Человек, который в Сент-Луисе бы стал. Я думаю, Олег Валерьевич Знарок, он примет определенные кадровые решения, и будут какие-то виды изменения. Вот завтра сыграть в Беларуси, мы увидим. В схемах, то есть этот. Плюс ко всему нужно понимать, что у нас уже несколько лет как нет суперзвездных защитников. Не дает у нас страна суперзвезд. То есть я вот говорил, про звенья нападающих. Да, люди серьезные, люди на уровне. Но есть питерская пара защитников, это Белов, Чудинов. Но они не являются защитниками экстракласса, они играют в Петербурге. То есть если бы они были экстраклассными защитниками, они бы играли по ту сторону океана, поверьте мне. Есть, из-за травмы от Виктор Антипин, из-за травмы Бирюкова, я сказал, да, челюсть у него, Бирюкова, да, прилетела, да. Связка магнитогорских защитников, Бирюков, Антипин. Антипин играет с Нахеллосом Куликовым, то есть они по ходу турнира связи свои защитные отрабатывают. Много моментов с защитниками, и защитники по всем... к ним уважение, они не являются суперэкстраклассными, и в этой ситуации нападающие должны отрабатывать в обороне капитально, помогать им. То есть много шайб действительно по ходу этого текущего турнира, много шайб в рот сборной России, либо ошибки вратаря, либо оборона не дорабатывала. То есть здесь... Сейчас чемпионат мира вошел в такую стадию, когда уже важен результат. То есть зрелищность, я уже понял, что сильно зрелищный хоккей сборной России пока ждать, из тех матчей, что я видел, делал вывод, что суперзрелищия я не увижу в сборной России. Но здесь во главе угла результат. Спрашивается, да, результат. Можно обыгрывать по чуть-чуть, с некрасивой игрой, но обыгрывать, побеждать соперников и давать результат. И в этой связи, я думаю... Олег Валерьевич предпримет определенные кадровые решения, тактически изменит рисунок игры. Плюс психологически поработать с ними, объяснить, что нужно делать. Вот скажи так уже, поскольку мы потихонечку к концу приближаемся, можно ли дать какую-то небольшую еще краткую оценку другим командам, нашим соперникам? Опять же, свой личный. Первая неделя чемпионата. Что на тебя произвело впечатление? Первая неделя чемпионата мне очень многое показала. Первая неделя чемпионата, она порадовала захватывающими играми. Это в первую очередь игра в группе А. Играли шведы с канадцами. Сюжет вообще супер. Шведы ведут 3-0. Канадцы сравнивают 3-3. Шведы выходят 4-3, уходят на перерыв после второго периода. В третьем периоде канадцы забивают 3 безответные шайбы, 4-6 в пользу Канады. То есть супер матч, феерический. Шведы добротная команда, хотя она и буксует. Существует мнение, что она буксует. Я тоже согласен, потому что немцев вчера еле как 4-3 обыграли. И плюс с Канадой они вели 3-0, но и не удержали. Но опять же, учитывая состав, 13 Нхелосов в составе, много молодых, голодных, стремящийся доказать. Шведы очень грозная сила. Трекрунур, команда трех корон, это даст огня, что называется. И Беларусь и США вчерашний матч, я получил такое удовольствие эстетическое, эмоциональный заряд, когда белорусы обыграли американцев 5-2 и возглавили нашу группу. Вот. Ну, еще несколько других матчей. Вот два матча сразу выделили, и другие матчи тоже. Уровень хоккея добротный. Он, в принципе, с каждым годом видно, что мировой хоккей растет. То есть есть команды, не только большой топ-6, да, так называемые, две североамериканские, Россия, Чехия, Швеция, Финляндия. Еще подрастает те же словаки симпатичные, швейцарцы за счет того, что многие отечественные специалисты, игроки поехали в свое время. Но не только наши, еще и канадцы и американцы подняли уровень швейцарского хоккея. Пожалуйста, Швейцария на текущий момент в своей группе на третьем месте в зоне плей-офф. Но у них впереди игры с самыми серьезными соперниками. Они сыграли со своими равными. А впереди у них Канада по календарю, впереди у них Швеция и Чехия. Три игры с самыми сильными соперниками по группе. Но я думаю, они удержатся в зоне плей-офф и выйдут в плей-офф с четвертого места. При всем уважении к немцам и французам в той группе, они не способны, на мой взгляд, они не способны выходить в плей-офф. То есть четверка там уже очерчена в той группе, я для себя очертил. Это Канада, Швеция, Чехия, хозяева, которые ведет нестареющий супердедушка мирового хоккея Рамир Ягр. Это фамилия очень известная, еще с 98 года, когда они в финале обыграли сборную России на Олимпиаде в Нагано. Тогда он уже блистал. По сей день играет и тащит за собой сборную. 42 года человеку. Удивительный. Молодец. Удивительный, да, спортсмен. И вот я сказал, четверку я для себя очертил. Учитывая, что чехи плюс у себя дома, их группа играет в Праге, там сумасшедшая поддержка, посещаемость матчей, шумовая поддержка. Чехи выйдут даже, может быть, не с третьего места, даже, может быть, со второго, обойдут шведов. Это я вот предполагаю. Ну, канадцы там первые, потому что они катком прошлись. Вот Канада, я посмотрел на... Во-первых, мне очень нравится их состав, потому что там один из, наверное, самых сильнейших хоккеистов на планете, это Сидни Кросби, двукратный олимпийский чемпион, которому не достает титула чемпиона мира. Он обладатель Кубка Стэнли, он двукратный олимпийский чемпион. Ему осталось выиграть чемпионат мира. Так получалось, что он не приезжал на чемпионат мира только в 2006 году, когда был совсем молодым. Теперь он жаждет. И он ведет за собой сборную Канады, очень добротную по составу. Разгромили. Вот катком прошлись по Латвии 6-1 канадцы. 10-0 немцев. 10-0. Вообще без вопросов. Там они этот... Ну, это не самые звездные имена, так сказать, в хоккейных списках. Там Латвия, Германия. Ну, тем не менее, все равно. Чехов 6-3, хозяев. Ну, 6-3, Чехов, да, 6-3, согласен, 6-3. Согласен. И вот этот триллер со шведами, который я рассказывал. Да. Форменный триллер. Это фильм ужасов смотреть не нужно. И у них остались матчи с Францией, с Австрией и Швейцарией. Но я не думаю, что эти команды, при всем к ним уважении, смогут доставить какие-то им проблемы. В итоге у них будет... Первое место заявное и без всяких вопросов. Ну что, Дим, давай пожелаем нашим болельщикам прежде всего. Ну, боюсь, да, вот уже к концу время подходит, не все успели мы рассказать. Ну, я хочу кратко одну вещь еще очень важную сказать, то, что вот в группе А я очертил, да, четверку, да, но да. У нас группа, она поинтереснее, у нас закрутка будет. Если там четверка явных таких команд, то у нас 5 команд претендует на плей-офф. И причем я вот по... тем матчам, которые случились, прошли уже, я вижу, что действительно вот равенство. Каждый может обыграть каждого. Уже говори, да. Потому что нас поджимают. Белорусы, финны, наша сборная, Соединенные Штаты Америки и Словакия. Вот эти команды, вот 5 команд, которые будут разыгрывать между собой место в четверке. Будет очень интересно и непредсказуемо. Учитывая, какой календарь у сборной России, что им нужно обыгрывать прямых конкурентов. Белорусы очень достойно себя показывают. Идут на первом месте текущем. У нас группа куда поинтереснее в плане непредсказуемости. И в этой связи нужно пожелать нашим болельщикам всей страны в нашем городе поддерживать нашу сборную. Завтра в 17:15 по Красноярску на «России-2» и «Спорт-1» должны давать трансляцию матча «Россия-Белоруссия» в День Победы. Две наших команды. Да, вот и будем болеть за победу. Будут, да, выяснять, кто в очном противостоянии будет выяснять, кто лидер группы после 5-го игрового тура. В любом случае, да, друзья... Турнир продолжается, очень интересно. Да, турнир продолжается. Чемпионат мира по хоккею шайбы – великолепный спортивный праздник, зрелищный, захватывающий. Удовольствия будет много. Дима, спасибо большое за интереснейшую программу, как всегда. Ну, стараться. Да, теперь уже будем прощаться. Ну, наверное, предварительно все-таки поздравим наших уважаемых слушателей С наступающим Днем Победы. С праздником вас, дорогие друзья. С праздником вас, дорогие наши слушатели. Всего вам доброго. До встречи. До свидания. Счастливо. Спортивный Кузьмич.